Алло, здравствуйте. Добрый день, Роман Сергеевич. Да, это я. Здравствуйте, меня зовут Лаймария Валерия Константиновна, я ваш куратор на факультете лингвистики университета Синергия. Удобно разговаривать? Да, в принципе, да. Отлично, я вам звоню для того, чтобы уточнить ваши данные и объяснить, каким образом будет проходить образовательный процесс в вашем случае на курсе слушателя у нас в университете. Да. Итак, вас зовут Сидоров Роман Сергеевич. Да, это я. Дата рождения 5 октября 1999 года. Так, правильно все. Адрес вашей электронной почты roman675@gmail.com. Правильно. Угу. Номер телефона 915-648-68-65. Подскажите, пожалуйста, какой номер. Так, по данным мы с вами все сверили. Давайте теперь уточним по вашему зачислению. Вы у нас зачислились на курс слушателя на теорию и практику перевода английский и испанский язык. Все верно? Ну, знаете, испанский язык я хотел бы французский, поскольку я изучал его в университете. Смотрите, на курсе слушателей и в дальнейшем бакалавров у нас изучаются вторым языком или испанский, или немецкий языки. Французский вторым языком у нас не преподается. А можно немецкий? Да, вы уверены, что именно немецкий, а не испанский? Испанский же сейчас чаще используется, нежели немецкий. Ну, я бы так не сказал. Наоборот, как бы по-немецку немецкий популярнее, на мой взгляд. Ну, смотрите, спорить я с вами по этому поводу не буду. Если существует необходимость поменять на немецкий, уточню тогда. И мы с вами поменяем вам язык на немецкий. Так, а у вас есть вообще профильные предметы по второму языку сейчас на этом курсе? Английский. А у вас на курсе с слушателя, в принципе, немецкого пока нет? Ну, хорошо. Вот. Да, то есть он вам, если понадобится, только когда уже будете ЕГЭ сдавать при поступлении к нам на бакалавриат. Вы ведь будете по окончанию курса слушателя сдавать ЕГЭ, и на основании результатов, полученных на первом курсе, на уже курсе слушателя и ЕГЭ, уже зачисляться в число студентов нашего университета, и там уже, собственно, выберете вторым языком немецкий. Uh-huh. Вот. Значит, с этим мы с вами уточнились. Курс слушателя будет идти год. Подскажите, пожалуйста, вам уже приходили логин и пароль на почту? Да, и пришли, я уже зарегистрировался, в принципе. Угу. По сайту все понятно, может быть, вопросы какие-то появились? Ну, знаете, так сказать, у меня еще срок обучения, вот у меня вопрос, сколько сейчас? Угу. 1 год. В принципе, классический год идет по полгода по каждый семестр. Соответственно, курс у вас начался с 1 декабря, и семестр будет длиться с декабря, январь, февраль, март, апрель, май. То есть у вас первый семестр идет до 30 мая. До 30 мая вам нужно сдать все дисциплины первого семестра. Угу, и, соответственно, с июня по июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь по 30 ноября вам нужно будет сдать все дисциплины второго семестра. Ну и, соответственно, к концу второго семестра вам нужно сдать ЕГЭ, чтобы уже поступать к нам на бакалавриат. Важно, дисциплины все необходимо сдать в срок, потому что курс слушателя, он не продлевается. То есть до 30 ноября, получается, вы должны будете все сдать. На это важно обратить внимание. А срок обучения на бакалавриате у меня уменьшится за счет вот тех... Общий срок обучения будет 4 года 6 месяцев. То есть вы, получается, когда будете поступать к нам на бакалавриат, вы изначально поступите на первый курс, но мы вас будем переводить, соответственно, на второй, и да, будет в общей сложности 4-6. Общий срок не уменьшается, но вы так и будете учиться 4,6. А мне 5,6, сказали, да? Другое, мне сказали, что у меня зачетные единицы есть, а так сказать, и что мне 3 года учиться, мне совсем другое. Вам нужно будет доучиваться 3 года. Ну, правильно, так сказать. Доучиваться, то есть вы первый курс отучились, и еще после него доучиваться 3 года. То есть первый курс как слушатель отучусь, правильно? Да, все верно. У вас так и будет классическая форма 4 курса. Просто первый вы будете учиться как слушатель. А, понятно. Вот, ну, соответственно, при выполнении условий курса слушателя, да, то есть в сдаче ЕГЭ на допустимые баллы, и полностью сданный курс слушателя является для основания зачисления студента в бакалавры. Ну и, соответственно, да, таким образом вам нужно будет учиться всего 4 года и 6 месяцев в общей сложности. Не 5 и 6, да, как было бы, если бы нужно было с нуля поступать, а 4 и 6. Курс слушателя как раз для этого и создан, для того, чтобы студент, если он не сдал ЕГЭ, не терял этот год, потому что вторых дополнительных сложных дисциплин по лингвистике на первом курсе пока еще нет. На первом курсе, как правило, изучаются дисциплины общего формата и введение в специальности. А мне, получается, зачетные единицы мои старые не засчитали, потому что, ну, я языки изучал, и, получается, они пропали, что ли? На курсе слушателя нет перезачета. Если бы вы... я правильно понимаю, вы где-то уже учились? Да, до 4-го курса доучился. Если вы где-то учились в каком-то университете, то вам нужно было переводиться, не поступать к нам в университет, а переводиться за счет справки вызова. То есть вам нужно было обратиться к нам в университет для того, чтобы перевестись и не на курс слушателя, но, соответственно, на бакалавриат. И в таком случае выполняется перезачет. Вы окончили то образование или вы просто ушли раньше? Я ушел раньше просто. Ну, смотрите, в перезачет, когда студент отчисляется по собственному желанию, не выполняется. Перезачет можно выполнить технически только если он переводится, ну и, соответственно, зачитываются дисциплины, которые совпадают по учебному плану, по самим дисциплинам, по количеству часов и бальным единицам. То есть можно технически восстановиться в ВУЗе и к вам перевестись, наверное? В принципе, да, попробовать можно. Но я вам предложу в таком случае поступить таким образом. Сейчас не отчисляться в курсе слушателя, попробовать восстановиться. Если у вас получится, то тогда по восстановлению уже к нам переводиться. Если не получится, то чтобы вы не теряли вот этот год слушателя, его доучиться. Соответственно, если у вас получится перевестись, отлично. Отлично, просто отчислитесь по собственному желанию с курса слушателя. То есть, если он у меня сократится, если я переведусь, правильно я понимаю, срок обучения? Если, ну, там нужно ведь еще смотреть вашу справку. Просто вы на какой специальности обучались? Ну, у меня педагогическая была специальность. 440305, английский, французский языки. Угу. Ну, там нужно будет в любом случае смотреть. Очень важно, что при переводе, при расчете академических единиц нужно учитывать не только то, что специальности схожи, но и учебные планы. Потому что бывает такое, что в одном университете одной дисциплине, к примеру, да, там уделяется 180 часов, а у нас в университете уделяется 288. То есть разница почти целый курс. Угу. Ну, понятно. А сократиться или нет, теоретически да, но это лучше уточнять в приемной комиссии. Хорошо, спасибо большое. Угу. Так, значит, давайте дальше пойдем. По сайту. У вас есть несколько вкладок, с которыми вы будете работать чаще всего. Если у вас возникает какой-то вопрос по организации обучения, ну, любой вопрос касаемо организации обучения, вы пишете, нажимаете кнопку «Обратиться в деканат» и, соответственно, пишете сообщение. Это сообщение отправляется напрямую ко мне. Да. И я вам в течение 24 часов, не считая, да, там не включая выходные и праздники, отвечаю. И, соответственно, стараюсь вам помочь. Если у вас возникает какой-то вопрос финансового характера, то вы можете нажать кнопку «Финансовый консультант», и, соответственно, оно вам обязательно поможет. Это по вопросу оплаты, выставить счет на оплату, сколько нужно оплатить, какому сроку, ну и так далее. Вот. Основная вкладка, которой вы будете пользоваться чаще всего, это «Обучение». Во вкладке «Обучение» по каждому семестру вы будете получать определенный список дисциплин, в которых будут подгружены материалы для их изучения и испытания по их сдаче. То есть это либо зачет, либо экзамен. Соответственно, здесь будет либо тест, либо эссе, может быть запись какого-то подкаста. Но на курсе слушателей это эссе и тесты. Вот. На каждую дисциплину, на каждую сдачу у вас будет отводиться по 3 попытки по 40 минут. Они проводятся через фотоверификацию. Так, значит, по всем учебникам. Все необходимые учебники на курсе обучения у нас в университете у вас в свободном доступе во вкладке «Библиотека». То есть вы точно так же проходите, регистрируетесь по адресу электронной почты вашей и получаете доступ полностью ко всем учебникам. Ничего дополнительно покупать не нужно будет. Все необходимые материалы у вас в свободном доступе. Это либо методички приложенные, либо учебники в библиоклабе. Ну и, соответственно, если вдруг какие-то вопросы у вас возникнут, вы всегда можете посмотреть в контактах фамилию, имя, отчество вашего куратора и его добавочный, чтобы всегда можно было дозвониться. Вот. Ну и, соответственно, в принципе, у вас два способа связи с деканатом. Это либо LMS, кнопка «Обратиться в деканат», либо вы можете позвонить. Вот. И, соответственно, из приятного. У нас существует программа лояльности Synergy Friends. Это когда вы приглашаете к нам в университет своих друзей и знакомых. Приемной комиссии они говорят о том, что вот нас пригласил Роман Сергеевич, ему нравится, мы тоже хотим учиться. Вы, как пригласивший, получаете электронные токены, которым вы в дальнейшем можете оплачивать до 100% обучения. То есть таким образом сделать для себя выгодную скидку. Ну, это, соответственно, наша благодарность вам таким за содействие. Вот. И также у нас существует центр карьеры. Если вы на данный момент находитесь в поиске работы, требуется пройти профориентацию или нужна помощь в написании яркого красочного резюме, да, которое вас поднимет, да, на уровень в поле всех остальных вакансий, в принципе, резюме, ну или, в принципе, подготовка, да, к какому-то сложному резюме, то вам в этом плане могут помочь наши коллеги из центра карьеры. Роман Сергеевич, подскажите, пожалуйста, на данный момент это актуальный вопрос или вы работаете? Да нет, ну поскольку я еще только начинаю у вас учиться, я не работаю, к сожалению, но я по ходу, как у вас устроюсь в УЗИ, как мне хорошо пойдет, то тогда я обращусь обязательно. Угу. Хорошо, тут на данный момент не актуальный этот вопрос. Да. Угу. Хорошо, поняла. А на данный момент ко мне какие-то вопросы есть? А вот обязательно ли, то есть нужно ли договариваться с вами об освоении материала, или я его могу в любое время осваивать без вашего, без предупреждения? У вас отводится полгода на изучение и сдачу дисциплины. То есть вы каждую дисциплину проходите, можете сдавать сразу, и у вас на это отводится полгода. Обучение у вас идет полностью в электронном формате, дистанционном. Поэтому если вы все сдаете в срок, то помощь деканата вам в этом не понадобится. Ну вот и, соответственно, к примеру, да, там вот дисциплина БЖД, вы можете ее сегодня-завтра изучить и послезавтра там начать сдавать по ней зачет. Ну и, соответственно, вот таким образом распределить на полгода. Главное, чтобы все сдавалось вовремя. Спасибо большое. Угу. Что-то еще, может быть, хотели уточнить? Ну, в принципе, все по всем вопросам. Угу. Вы проконсультировали. Спасибо большое, Роман Сергеевич. Хорошего вам дня. И вам хорошего дня. До свидания. Благодарю.